Странное желание леди Карнарвон. Говард Картер чувствовал себя крайне неудобно. Шею непривычно тер накрахмаленный воротник рубашки. Галстук все время вылезал из-под пиджака. Как спутник такой дамы, как леди Карнарвон, он не смел приличия ради надеть шляпу, обычно защищавшую его от солнца. Лорд и его дочь вот уже неделю как находились в Египте. Вместо того, чтобы выехать из Англии в декабре 1919 года, как договорились, они выехали только в марте. Что заставило их отложить поездку на такой длительный срок? Отсутствие интереса к раскопкам или, как они говорили, неотложные дела? Первое предположение казалось Картеру более правильным. Во время объяснения плана работ лорд Карнарвон несколько раз жаловался на жару. Леди осматривала место раскопок с подозрительным молчанием. Иногда казалось, что ее мысли далеко. Но ее поведение было легче понять, чем жалобы лорда Карнарвона. Ведь он бывал в Египте не один раз и подолгу. Не мог же он рассчитывать, что в марте здесь его встретит такой же прохладный ветерок, как в Англии. Неопределенность раздражала Картера. Он решился задать принципиальный вопрос. «Милорд, я надеюсь, вы довольны успехом? Мы срыли, как вы видите, большую часть щебня и скоро сможем начать обследование грунта долины. Вы с этим согласны?» Лорд Карнарвон испытующе посмотрел вокруг. «Дорогой Картер, я должен вам сказать, что никак не ожидал таких достижений. Местность так изменилась, что мне трудно здесь ориентироваться». Затем он обернулся к дочери. «Я думаю, сейчас самое время высказать мистеру Картеру твое желание, хотя оно вряд ли его обрадует». Леди Карнарвон смущенно вертела ручку своего зонтика. Видимо, она никак не могла подобрать нужных слов. «Это не так просто для меня», — начала она робко и быстро взглянула в лицо Картеру. «Вы будете, вероятно, смеяться. Миледи, будьте уверены, я бы никогда не осмелился», — заявил Картер дружески. «Я вас очень прошу высказать мне свое желание. Я тотчас же сделаю все, что от меня зависит». Он рассердился на себя за свой лепет и внезапно почувствовал, что краснеет. Картер не привык к обществу дам. Его жизнь была посвящена археологии, и она заменяла ему все, что другие мужчины в его годы уже нашли. Спутницу жизни, семью, дискуссии, упорядоченную жизнь. Леди отрицательно покачала головой. «Мое желание не так уж трудно выполнить. Вам только странно немного будет услышать это от женщины». Она снова замолчала и посмотрела на своего отца, как бы прося его помочь ей. Однако лорд насмешливо разглядывал те фигуры, которые он рисовал костылем в пыли. Картер первый не выдержал. «Итак, скажите, наконец, ваше желание, миледи!» — потребовал он повелительно. Леди Карнарвон вздохнула. «Итак, я хочу помогать вам некоторое время на раскопках. Я представляю себе это так. Вы, мистер Картер, укажете мне место, где, по вашему мнению, можно что-нибудь найти, и я...» Лорд Карнарвон громко засмеялся. Его развеселило, однако, вовсе не наивное представление об археологической работе, а ошеломленное лицо Картера. «Ну, что вы скажете относительно новой помощницы?» — — спросил он, все еще смеясь. «Я только опасаюсь, что вам будет не так легко указать леди место, где после нескольких движений лопатой обнаружится тайник с древностями». Леди обиженно подняла подбородок. «Почему ты думаешь, что это будет так трудно? Насколько я поняла, здесь, в центре долины, большая часть щебня, который покрывал погребальный покой, убрана». Теперь улыбнулся и Картер, который, возможно, покрывал миледи, поправил он. «Вот уж несколько лет я надеюсь натолкнуться где-нибудь здесь на гробницу Тутанхамона. Вы забыли о находках, сделанных Дэвисом? Или вы уже не считаете их больше доказательством своих предположений?» — спросил лорд и подмигнул в ожидании ответа. Картер поднял руки и вновь опустил их вниз. «Милорд, я вспоминаю ваш рассказ о скаковой лошади, которую вы купили перед войной. Она должна была обеспечить вам верную победу на больших скачках. Лошадь все время шла впереди, но перед самым финишем упала». «Вы отвечаете сравнениями, Картер, а я хотел бы получить точный ответ. Думаете ли вы, что вам удастся найти гробницу Тутанхамона в недалеком будущем или нет?» Картер посмотрел на раскопочную площадку, как на что-то бесконечно дорогое. Если он скажет сейчас, что верит в это, он солжет. Есть некоторые доказательства, но что они значат без последнего, единственного доказательства, которое означало бы, что гробница именно здесь? «Что же вы не отвечаете, Картер?» — настаивал лорд. Голос его при этом звучал дружески. Картер провел рукой по лбу, словно хотел отогнать невеселые мысли, которые мучили его несколько месяцев. «Милорд», — сказал он решительно, — «представьте себе, что я изобретатель, который уже 20 лет работает над новой конструкцией и вот-вот закончит ее. Сказали бы вы ему вдруг, как человек, финансирующий это предприятие: я не представляю вам больше средств, потому что не знаю, содержит ли ваше изобретение то, что вы обещаете?» Лорд сморщил лоб и направил конец своего костыля прямо в грудь Картера. «Теперь вы, наконец, сказали мне то, что я хотел знать. И вот вам мой ответ. Я был бы ослом, если бы 20 лет вкладывал деньги в проект и отказался от него незадолго до цели». От счастья Картер закрыл глаза. За прошедшие минуты он испытал такое чувство, будто он и есть тот жокей, который на лошади лорда вел скачку и прямо перед финишем упал. Какое отчаяние должен был тогда испытать тот человек! Мягкое прикосновение чьей-то руки вывело его из раздумья. Леди Карнарвон сказала печально: «Вы действительно не можете помочь мне, мистер Картер. Я только потому затягивала поездку в Египет, чтобы не стать посмешищем в глазах многочисленных туристов, собирающихся здесь зимой. Вы ведь понимаете, женщина, которая раскапывает древности, выглядит довольно комично. Не правда ли?» Серьезное выражение на лице Картера сменилось улыбкой облегчения. Итак, вот в чем была подлинная причина задержки лорда Карнарвона из Англии. Причина, из-за которой он столько времени ломал себе голову. «Миледи, я надеюсь, что смогу выполнить ваше желание», — пообещал Картер с усердием, которое удивило его самого. Леди Карнарвон сделала порывистое движение, словно хотела обнять ученого, но ограничилась тем, что испытующе посмотрела на лорда, который в этот момент отвернулся, и прошептала. «Я так благодарна вам, мистер Картер. Лорд Карнарвон все время против моего участия в раскопках. Видите ли, вся моя жизнь кажется мне такой бесполезной. Что делала я до сих пор? Посещала салоны, устраивала приемы, говорила слова приветствия во время благотворительных мероприятий, путешествовала, но ни разу не исполняла работу, которой могла бы гордиться. Я всегда была только леди Карнарвон».